Глава 74. Стоило ему сделать шаг, и сады оживали. От куста отделился первый охранник. Второго он заметил за липой. Двое других материализовались на посыпанной гравием дорожке. Все его телохранители были вооружены МП-7, самым эффективным в ближнем бою. Патроны использовались дозвуковые. Они могли пробить любую броню, что из титана, что из кевлара, с расстояния в 50 метров. Так, во всяком случае, утверждает поставщик оружия. Но какой во всем этом смысл? Враги, которых он опасается, дожив до своих лет, не путешествуют со скоростью звука и не пробивают полиуглеродный состав. Эти враги живут внутри его самого, предавшись терпеливой и методичной работе разрушения. Он пошел по аллее. Охранники тут же окружили его живым кольцом. Так он теперь передвигался всегда, где бы ни находился. Его жизнь была драгоценным сокровищем, утратившим былой блеск. Старик добровольно заточил себя за парковой оградой и никогда не расставался с толпой охранников. Он направился ко дворцу, одному из последних Иали Джиникоя. Летний дом, выстроенный из дерева, стоял прямо на воде на бетонных сваях. В высоком здании с башенками была торжественная строгость крепости и одновременно небрежная простота рыбацкой хижины. Солнечные лучи отражались от старой черепицы, как от зеркала. Фасады же, напротив, поглощали свет, посверкивая тусклыми, но благородными проблесками. Вокруг царила атмосфера дебаркадера. Пахло морем, старым деревом. Тихий плеск воды навевал мысли об отъезде на курорт. Подойдя ближе, он различил восточный декор фасада. Ажурные террасы, солнце балконов, звезды и полумесяц окон. Этот изысканный замок был искусным творением архитекторов. Он прочно стоял на земле. Могила, которую он сам для себя выбрал. Деревянная гробница, где под гул раковины можно спокойно дождаться смерти, слушая голос реки. В холле Исмаил Кутшии снял плащ и сапоги. Надел мягкие войлочные туфли и куртку из индийского шелка. А потом некоторое время разглядывал себя в зеркале. Лицо было единственным предметом его гордости. Время не пощадило его, но кости, несущая конструкция, выдержали испытания. Истончившаяся кожа натянулась, черты лица заострились. Профиль с выступающей вперед нижней челюстью и высокомерно-презрительно сжатыми губами делал его похожим на благородного оленя. Он вынул из кармана расческу и причесался. Медленно приглаживая длинные седые пряди, старик внезапно понял значение своего жеста. Он прихорашивается для них, потому что опасался встречи. Боялся осознать смысл прожитых лет. После государственного переворота 1980 года ему пришлось уехать в изгнание, в Германию. Когда в 1983 он вернулся, ситуация в Турции несколько успокоилась, но большинство его братьев по оружию, остальные серые волки, сидели в тюрьме. Оставшись в одиночестве, Исмаил Кутшии отказался предать дело. Больше того, он решил, соблюдая строжайшую секретность, снова открыть тренировочные лагеря и основать собственную армию. Он даст жизнь новым серым волкам. Нет, он пойдет дальше. Воспитает волков высшего порядка, которые будут одновременно служить его политическим идеалам и преступным интересам. И он отправился по дорогам Анатолии, чтобы лично отобрать воспитанников для своего фонда. Он организовал лагеря, где наблюдал за тренирующимися подростками. Завел картотеку и заносил туда имена тех, кто, на его взгляд, подходил для зачисления в элитное подразделение.

Уже тогда она владела четырьмя языками – турецким, французским, английским и немецким. Оба и в студенческие годы остались политическими борцами – басканами, способными командовать районными ячейками. Но Кудшии не хотел торопить события. На этих двоих у него были более честолюбивые планы. И планы эти напрямую касались его наркоимперии. Он должен был внести полную ясность в некоторые скользкие моменты. Поведение Азера выдавало серьезные сбои в его психике. В 1986 году, еще учась во французском лицее, он во время обычной ссоры изуродовал однокурсника. Раны, нанесенные Азером юноше, были тяжелыми и свидетельствовали не о гневе, но об ужасающей решимости и полном спокойствии. Кудшии пришлось употребить все свое влияние, чтобы его лицеиста не арестовали. Два года спустя на факультете естественных наук Азера застукали, когда он резал живых мышей. Студентки жаловались, что он преследует их непристойностями. В своих шкафчиках в бассейне они находили спрятанных в одежду выпотрошенных кошек. Кудшии был заинтригован преступными побуждениями Азера. Он полагал, что сможет использовать их в своих целях. Но тогда он не знал их истинной природы. Помог случай. Когда Азер Акарса учился в Мюнхене, его госпитализировали из-за приступа диабета. Немецкие врачи предложили оригинальное лечение. Сеансы в барокамере для лучшего поступления кислорода в организм. Во время этих сеансов у Азера случались приступы кессонной болезни. Он бредил, кричал, что хочет убить всех женщин. Всех женщин! Пытать их, уродовать, превращая лица в античные маски, говорящие с ним в его снах. Однажды, несмотря на введенные Азеру транквилизаторы, бред продолжился и в палате. Стену рядом с кроватью он исцарапал рисунками лиц, изуродованных лиц с отрезанными носами и переломанными костями, которые он обклеил клочками собственных волос, прилепляя их с помощью спермы. Мертвые развалины, подточенные долгими столетиями, но с живыми волосами. Немецкие врачи забили тревогу и сообщили о случившемся в Турцию, в фонд, оплативший лечение студента. Кудшии лично отправился в Германию. Доктора описали ему сложившееся положение и заявили, что необходимо немедленно поместить пациента в закрытую психиатрическую клинику. Он согласился, но через неделю отослал Азера в Турцию. Кудшии был убежден, что сумеет совладать с убийственным безумием своего питомца и даже использовать его. С Земой Хунзен возникли проблемы иного порядка. Она была одиночкой, скрытной и упрямой, и постоянно нарушала порядки, установленные в фонде. Она не раз сбегала из интерната в Галатасарае. Однажды ее задержали на болгарской границе. В другой раз в стамбульском аэропорту имени Ататюрка. Ее независимость и жажда свободы стали патологическими и характеризовались агрессивностью и навязчивой идеей побега. Кудшии и в этом усмотрел положительный момент. Он сделает из нее кочевницу, путешественницу, наркокурьера экстракласса. В середине 90-х блестящий деловой человек Азер Акарса тоже стал волком. В оккультном значении этого слова. Через своих лейтенантов Кудшии много раз поручал ему миссии устрашения или сопровождения, с которыми он блестяще справлялся. Акарса любил кровь. Даже слишком любил. Без малейших колебаний, нарушая первую заповедь любой веры. «Не убей». Существовала и другая проблема. Акарса основал собственную политическую группу. В вопросах политического террора и насилия его соратники-диссиденты занимали экстремистские позиции.